Пришла в себя принцесса и объяснила свое состояние. В первый день обучения он сел ко мне за парту без моего на то разрешения. Поездка в Поднебесную империю и разговор с самим небесным драконом четко отложились в памяти посла. Появление новой опасности не на шутку встревожило правителя, а монахи говорили про какие-то древние пророчества. Запретный город несколько дней гудел, как встревоженный улей, после чего посвященные отправились в разные страны проверять новую опасность. Сила самого Холмского тоже заинтересовала небесного дракона. Гуляющим в паутине доказательствам экспертов и словам представителей ордена про монтированное видео мертвых он не поверил, поэтому за боярином установили небольшое наблюдение и усилил сбор информации. Поспешные действия сейчас были ни к чему. До этого момента Холмский опытный мастер меча и сильный посвященный. Вы многому сможете научиться на пути силы, обучаясь вместе с ним, успокоился Ван Ю. Он проявляет интерес ко мне, как к женщине. Посол снова напрягся, ожидая продолжения. Впервые его сердце пропустило удар. Я приняла его приглашение отметить поступление вместе с другими знатными учениками. За 2 часа мне нужен наряд обычной девушки-дворянки, а не дочери дракона. Топнула ногой принцесса. Вот теперь послу стало совсем плохо. Если хоть капля информации о связи принцессы Ксу и боярина Холмского попадет в Поднебесную империю, жди беды. Но, все уже решено и, Ван Ю, узнай, почему в Российской империи у мужчины может быть несколько официальных жен, невзначай бросила Ксу. Лицо посла приобрело неестественно бледный вид, а в глазах нарастала паника. От одной только мысли, что с ним может сделать небесный дракон, если русский боярин воспользуется неопытной молодой принцессой, ему стало очень плохо, и он почуял холодное лезвие топора палача рядом со своей шеей, за что его только наказали боги. Глава 10. Кирилл, в твоей группе специально подобрали учеников из умеренных кланов, а один состоит сплошь из тех, кто настроен враждебно. Думай сам, почему так вышло, пыталась перевести меня на серьезный настрой Анастасия, учитывая, что она устроилась на моих коленях, не забывая время от времени покрывать лицо поцелуями горячих губ, то настрой у меня был максимально далек от серьезного. Интриги кланов, хитрый император, дворяне, желающие возвышения, и магнаты, что мечтают занять вершину пирамиды власти. Какая разница? Сейчас я был спокоен и впервые за долгое время просто отдыхал, не думая о проблемах. Необычная и очень громкая музыка совсем не мешали в закрытой ложе на 3-м этаже клуба, а красивая девушка и неплохой напиток только повышали градус настроения. Помню, в прошлой жизни после празднования Дня магов мне пришлось тайком выбираться из женского корпуса. Беззаботное было время. В восстановленном клубе Анастасии я был в первый раз, поэтому по достоинству смог оценить, куда ушли немалые деньги на его ремонт. Закрытые ложи и небольшие комнаты, что приносили основной доход заведения, увеличились в количестве и качестве отделки. Лучшие танцовщицы столицы и известные молодежные группы мечтали выступить в короне. Попасть в элитное заведение без протекции с каждым разом становилось все труднее, что только повышало его элитарность. В общем, бизнес Насти процветал, что не могло меня не радовать. В первую очередь меня беспокоит, как нам незаметно от остальных покинуть этот вечер. Первокурсники Московской академии силы сегодня выбрали корону главным местом празднования. Ограниченное количество посетителей клуба вылилось в отчаянную борьбу за пригласительный билет. Всеми правдами и неправдами студенты пытались попасть на самое яркое событие этой ночи. Ребята из моей группы вовсю развлекались на общем танцполе, лишь на несколько минут заглядывая в ложу, чтобы передохнуть или показать мне очередных жертв их охоты. В виду тяжелой борьбы за пригласительные недостатка в противоположном поле не было, тем более сегодня можно было все. Нет ничего проще. У меня есть рабочий кабинет, где нас никто не потревожит. Подружки сегодня точно останутся без сладкого, в предвкушении прикусила губу Настя. Холодная война между моими невестами так и не прекратилась. Объявленное перемирие в любой момент может закончиться, и для меня особенно важно в этот момент находиться как можно дальше от участниц боевых действий. Наталья и Елена тоже сегодня присутствовали в клубе, о чем-то весело общаясь с Ксу. Почему-то идея познакомить принцессу с моими невестами уже не казалась такой хорошей. Появление на горизонте Хмурова-Трубецкого не предвещало ничего хорошего. Предчувствие грядущих проблем меня еще ни разу не подводило. А один со свитой зашли в клуб. Я точно знаю, что именных приглашений у них не было. Сел в кресло рядом с нами Павел. Не сказать, чтобы мы подружились с Павлом Трубецким, но парнем он оказался с виду нормальным и общались мы без расшаркивания и прочей ереси. Охрана на входе не сможет отказать представителям великих кланов. У всех есть семьи, а отец не дает дружинников для этой роли, пояснила недовольная Настя. В спокойное завершение вечера верилось с трудом. Вряд ли представители враждебно настроенных ко мне кланов пришли коктейли за барной стойкой попить. Настя успела посвятить меня в состав группы 1. Бельские, Захарьины, Гагарины, Разумовские, Мстиславские и Юсуповы. Наследников среди них не было, но значимость представителей известных фамилий это не уменьшало. Что ты предлагаешь, Павел? Холмский, они целенаправленно ищут тебя и драки. Русина задирают прямо сейчас дворяне из свиты Юсуповых. Он, конечно, парень неконфликтный, но может ты спустишься? Серьезно спросил Трубецкой. Вешать свои проблемы на шею невесте или одногруппникам не самая лучшая идея. Возможно, поэтому Трубецкой сразу и направился за мной, чтобы избежать лишних проблем. Конечно, разве я могу пропустить самое веселье? Ха, значит, про тебя не врут. Кирилл, давай сегодня спокойно проведем вечер. Пожалуйста, глаза Насти светились надеждой, что все закончится хорошо. Спускаясь по лестнице вниз, я уже понял, что разойтись миром будет невероятно трудно. Русин стоял в окружении дворян, причем клановые из один стояли в отдалении с ухмылками, наблюдая за представлением. Хитрые твари. При моем приближении взгляды своры резко обратились на меня. Кого мы видим? Сам боярин Холмский почтил вниманием столицу империи. Повеселите нас сегодня, Кирилл Дмитриевич, поднятием мертвых или спиритическими сеансами. Заводила пытался подбадривать своих подельников, но, видимо, почитателей моего таланта с каждым разом становится все больше. Многие опускали глаза, стоило мне только обратить свой взгляд в их сторону. Мой одногруппник переминался с ноги на ногу, не зная, как поступить. Русин растерялся, впервые оказавшись без помощи клана, и с надеждой посмотрел на меня. «Парень, сходи выпей коктейль за счет заведения, не заставляй меня сегодня портить столь прекрасный вечер. Настя ждет наверху, да и просит она редко меня о чем-либо, поэтому я само спокойствие. К тому же, иногда очень важно не перейти тонкую грань, когда весь мир будет против тебя. В прошлой жизни я не смог, в этот раз надо не повторить ту же ошибку». Вылетевшие из глубины зала в сторону Русина огненное копье стало для всех полной неожиданностью. Причем на лицах окруживших его дворян была видна даже некоторая паника. Зачинщики явно не ожидали подобного развития событий, которые начали развиваться слишком стремительно. Огненная буря рядом со студентами из один лишь краем задела их щиты, что не скажешь про вспыхнувших факелом первокурсников на танцполе. Сияние щитов силы разной насыщенности окутало студентов по всему залу. Бой начался резко, и во все стороны полетели боевые техники. Полное непонимание, кто против кого, витало в зале, но две группы клановых студентов не торопились устраивать филиал бездны в клубе «Корона». Правда, всех остальных посетителей это не касалось. «Твари, вы за миру ответите. Жги всех, сволочи. Такой вечер испортили». Полностью согласен с неизвестным парнем. Планы на вечер и на ночь были грандиозными. Можно только поаплодировать замыслу оппонентов. Неизвестные исполнители выбрали очень удачное время и самое главное место. Резво начавшееся столкновение молодых владеющих готово было перейти на новый уровень конфликта, когда площадные техники похоронят всех студентов под обломками здания. А если вмешаются дружинники, что ждут на парковке, последствия для империи и моей земли будут просто ужасными. Все на выход. Кто останется, будет иметь дело со мной лично, а задачей вашего гнилого трупа станет всю жизнь полы подметать перед академией. Непонятно, что повлияло больше, мои слова или застывшие черепа со светящимися глазницами, что часто щелкали костяными челюстями в ожидании своей жертвы, но народ достаточно быстро покидал клуб, забыв о вражде. Столпотворения в этот раз не было, сотрудники короны быстро раскрыли несколько запасных выходов. «Холмский, тебе не уйти», — раздался вкрадчивый голос от одной из колонн. Мелькающая в темноте тень не спешила выходить на свет танцевальной площадки. «Я и не собирался. Покажись, герой этого вечера». Мужчина неприметной внешности с улыбкой приближался в мою сторону, буквально скользя по залу и пропадая на несколько мгновений из моего обзора. «Умри во имя ордена, нечестивый». Короткие клинки с серебряными цепями, обвитыми вокруг рукояти, просвистели совсем рядом. Тут же огненная волна из дальнего угла должна была завершить начатое. Связка убийца и огневик работает безупречно в любом мире, только не со мной. Черепа, что долго ждали команды ФАС со скрежетом направились в сторону огненного владеющего и вскоре, несмотря на мерцание щита, силы вгрызлись в живую плоть. Чавкающие звуки и завывающие вопли вызывали определенное сочувствие. Не повезло. Снова орден. Надеюсь, Афанасий скоро даст о себе знать, и жрецы почувствуют дыхание смерти за своей спиной. Чудика с клинками, использующего некоторые методики магии тени, надо попытаться взять живым и узнать, откуда настолько редкие секреты есть у светлых. Теневые копии убийцы в этот момент пытались с трех сторон нашинковать меня на мелкий салат, а собственная тень явно слушалась другого хозяина. Хороший ход против не сталкивающегося с подобным владеющего, но адепта смерти не так-то легко обмануть. Да и клинки для убийства лучше выбирать не с серебром. Костяные руки, пробивая бетонный пол, обхватили ноги удивленного убийцы. За ними тянулись все новые и новые руки, стараясь утащить живую душу в царство мертвых. Скреплен намертво. То, что произошло дальше, я увидел впервые. Скрепленный намертво костяными руками убийца воспламенился белым пламенем, и через пару секунд от него осталась лишь черная бесформенная масса. Выглядит не очень. Тем временем клуб был весь в дыму, и настало время направиться вслед за остальными студентами. Похоже, я последним покидаю здание. Вовремя сработавшая система оповещения позволила персоналу четко выполнить эвакуацию. Нехорошо получилось, да, Холмский? Спросил стоящий у входа в клуб Михаил Юсупов. Нет, он не был в окружении сотен дружинников, но стоящий рядом с ним владеющий при других условиях мог стоить куда больше. Волод клана Юсуповых был слабее Бильского или ректора, но для меня вполне хватит и этого. Полностью с тобой согласен. Твой родственник, к сожалению, первым сбежал из клуба. Надеюсь, в наследнике клана Юсуповых храбрости будет побольше. Сначала доживи до этого дня, Холмский. Валерий Петрович, больше здесь для нас нет ничего интересного. Развернулся ко мне спиной Юсупов и направился в сторону парковки. Зачем он приехал с поддержкой Волота? Если бы хотел, то уже напал. Скорее всего, провокация с клубом ожидалась немного в другом формате. Но вмешались убийцы ордена. Юсуповы хотели подставить меня под Волота чуть позже или просто показать, кто заменит наследника на поединке. Жаль корону. Усилия нескольких водников и огневиков уже не могли помочь справиться с поджогом. Огонь слишком быстро охватил все здания клуба. Никаких сомнений в целенаправленном поджоге у меня не было. Похоже, надо снова звонить Фиме, пусть сразу посчитает, сколько потребуется на восстановление клуба. Уверен, именно мое присутствие запустило череду трагических событий. Надеяться на отличное продолжение вечера больше нет смысла. Мое настроение от понимания данного факта стремительно ухудшалось. Когда я узнаю, кто из ордена причастен к поджогу и нападению на студентов, смерть его не будет легкой. Внеочередное собрание Михаила 4 с главами спецслужб собственного клана и подконтрольных столичных ведомств проходило в малом зале совета. Пять фигур с разложенными на столе документами отчитывались за свои направления, кидая друг на друга встревоженные взгляды. В последнее время было не до привычной конкуренции за внимание императора. Прошло больше месяца с последнего нападения измененных животных со стороны польской аномалии. Кто-то целенаправленно уничтожает любую опасность в первом поясе, доложил генерал Головин. Аномалии, расположенные на территории империи, требовали задействовать значительные военные силы для купирования последствий очередного выброса. Особенно на Дальнем Востоке императорскому клану приходилось держать несколько серьезных подразделений, чтобы не потерять ценных сотрудников и лаборатории. На территории ордена проходит массовая ротация военных сил. Меченосцы перекидывают боевые отряды из всех своих отделений в пограничные земли с аномалией. Может быть, это как-то связано, вставил свое слово Кутисов. Нам стоит начать переживать по этому поводу, нахмурился император. Разведка на землях ордена сопряжена с большим риском для жизни наших сотрудников, и в целом трудно прогнозировать дальнейшие события, но все указывает на внутренние проблемы, а не на подготовку к войне, осторожно ответил глава внешней разведки. Недавнее нападение рыцарского ордена меченосцев на земли боярина Холмского наделало немало шума в информационном пространстве, и с большим трудом у императора получилось замять это неприятное событие. Война с другим государством сейчас будет совсем не кстати. Посмотрев на замолчавших коллег, встал со своего места руководитель императорских лабораторий. Ваше Величество, в этом месяце нам снова потребуется послать группу в польскую аномалию. Последняя группа так и не дошла до лагеря на четвертом, а я, надеюсь, все помнят про существующую договоренность. Мы не можем постоянно отправлять владеющих на смерть. Всему есть свой предел», — поморщился генерал Головин. «Хотя есть один боярин, что прошел сквозь сердце кавказской аномалии. Может, он согласится, обязанность, а скорее даже повинность отправлять группы владеющих в польскую аномалию висела над всеми спецслужбами императора. Руководители шли на любые ухищрения, чтобы избежать потери ценных подчиненных. Без достойной оплаты боярин Холмский с места не сдвинется», — усмехнулся Кутисов. «А как же прямой приказ? Вообще-то это его земли», — возмутился командующий гвардией. «Боюсь, вам не понравятся мои слова, но на ваш приказ ничего не понимаю. Холмский приехал учиться в МАС по личному приглашению Его Величества. Он обязан выполнять все указания императора и ректора», — поправил галстук директор московских оборонных завод. «Без оплаты все равно ничего делать не будет. Возьмет и отчислится, тогда вся наша комбинация рухнет, как карточный домик. Смиритесь, это боярин Холмский», — тяжело выдохнул генерал Головин. Император наблюдал за своими подчиненными, которые, забыв про малый совет, перешли на обсуждение боярских привилегий. «Как же смешно, глава жандармов, что раньше уничтожал по несколько боярских родов в год, теперь выступает защитником данного сословия. Бояре с появлением Холмского стали образцом для подражания, а дворяне превратились в обычных нахлебников. Все задумывалось совершенно иначе. Знать, что не раз шатало основы государства попытками мятежа, превратилось в главные скрепы. Кто бы мог подумать? Но при всем моем уважении боярское сословие не отказывалось от исполнения воинского долга, сполна проливая кровь на полях битвы», — высказал свое мнение командир гвардии. Генерал Головин, получив сообщение на рабочий телефон, на некоторое время отвлекся от стихийно возникшего обсуждения. Кинув взгляд на императора и получив разрешение, генерал быстро вышел из зала Малого Совета. Поняв, что произошло нечто неординарное, члены Малого Совета застыли в ожидании новостей. Осталось узнать, какие они, хорошие или не очень. В клубе «Корона» снова вспыхнуло массовое сражение владеющих. По словам очевидцев и подоспевших жандармов, что-то не поделили первокурсники из элитных клановых групп, доложил вернувшийся Головин. «Холмский там был?» — проявил интерес император. «Был и, как понимаю, активно участвовал. Руководитель жандармов думал, что император вспыхнет от подобной новости, но он, наоборот, воодушевился. Отлично, все складывает очень удачно для нас». Улыбка императора, обычно строго относящегося ко всем конфликтам кланов в столице, очень сильно удивило присутствующих. «Ваше Величество, не слишком рано?» — спросил ознакомленный с планом правителя Кутисов. «Лучшего времени и не придумаешь. Нам необходимо продолжить подогревать стороны, при этом не спровоцировав конфликт раньше срока. Еще полгода и мы будем полностью готовы». Император крепко сжал рукоять меча предков, который постоянно носил с собой. Император усмехнулся. «Холмский, несомненно, самый полезный его подданный. Главное вовремя успеть от него избавиться». Глава 11. Около входа в учебный корпус Академии меня ожидала вся мужская часть группы А2. Взгляды ребят были немного виноватыми из-за того, что им пришлось в спешке покинуть корону. В плотной коробочке личной охраны они спешно покинули территорию клуба. Возражения не принимались. Дружинники в таких случаях действовали строго по инструкции. «Холмский, рад тебя видеть живым и здоровым. Жаль, что вчера так вышло. Если бы я знал», — крепко пожал мне руку Павел Трубецкой. «В ближайшее время многие дворянские роды и кланы наложат запрет для молодого поколения на массовые празднования и будут куда подозрительнее относиться друг к другу. Можно смело давать на это стопроцентный прогноз. 15 погибших молодых ребят — цена прошедшего вечера, но клану Орловых вряд ли будут выставлять претензии по этому поводу. Суровые реалии мира сильных владеющих. Ничего бы не изменилось. Наши дорогие друзья целенаправленно искали встречи со мной. На самом деле разница была бы огромной. Лучше бы сгорел самый лучший бар столицы, чем клуб. В связи с повторным уничтожением короны Настя на меня сильно обиделась. Мы направились в клуб вместе, а значит, и отвечать всем надо вместе за разрушение. Считаю, надо помочь с ремонтом короны», — предложил Дмитрий Воротынский. «У вас есть свободные средства, мы не так богаты, как ты, но сможем собрать небольшую сумму на восстановление клуба Орловой», — под одобрительное согласие остальных ребят произнес Трубецкой. «Сомневаюсь, что они соберут больше 50 тысяч, когда счет на ремонт может приближаться к миллиону. Надеюсь, такой суммы не потребуется, учитывая и без того скудные ресурсы моей казны после всех прошедших затрат. Деньги требуются всегда», —